18 глава. Утром 9 мая 45 года я проснулся от грохота выстрелов. Я открыл окно. Посередине нашего двора стоял Николай Крейсин и стрелял вверх из своего трофейного парабеллума. Я выскочил в коридор. В дверях балкона плакала мама. «Победа, сынок, победа!» Обняла она меня и прижала к себе. Капитулировали проклятые, сдались наконец. Было 5 часов утра. По радио только что передали сообщение о том, что в Берлине подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Минут через 20 из Варшавы по телефону позвонил папа. Он работал в отделе связи военной миссии советского посольства. «Поздравляю, милые мои родные, дорогие, любимые!» — кричал в трубку папа. «Все кончилось, все плохое позади. Они на коленях, мы победили их. Целую вас крепко-крепко!» Это было сумасшедшее утро. Из всех подъездов нашего дома выбегали во двор полуодетые люди и бросались обнимать и целовать друг друга. Выносили бутылки, рюмки, стаканы, наливали, чокались, выпивали, плакали, пели, кричали, приплясывали. Два каких-то совершенно незнакомых мне инвалида, не успевшие в торопях пристегнуть протезы, рыдали на плече друг у друга, держась за стену около нашего подъезда. Откуда-то появился третий инвалид и, увидев их, отбросил костыль, запрыгал к ним на одной ноге, припал к их спинам. Всем троим им вынесли стулья, усадили, налили водки, окружили со всех сторон. Женщины гладили их по плечам и головам, о чем-то расспрашивали, и они долго еще сидели в центре нашего двора, как печальный и скорбный знак только что окончившейся войны. Едва дождавшись 7 часов, не в силах больше сдерживать обуревавшие меня чувства, я помчался в школу. Перед школой на улице 9-я рота уже шел летучий импровизированный митинг. Возле ступени главного входа стояла огромная толпа народа. Здесь были все – школьники, учителя, жители соседних домов, случайные прохожие. «Дорогие товарищи, дорогие ребята, дорогие коллеги!» — кричала со ступени главного входа высоким срывающимся голосом, блестя заплаканными глазами. Все знали, что у нее погибли на фронте муж и сын. Наша седая директорша Анна Ивановна. «Сегодня закончилась война. Долгожданный мир пришел к нам. Я поздравляю вас, дорогие ребята, с победой. Да здравствует наша великая победа!» «Дорогие дети!» — волнуясь и вытирая слезы, говорил самый старый преподаватель нашей школы, учитель истории Тимофей Иванович. «Я счастлив, что дожил до этого прекрасного дня нашей истории. Я счастлив и поздравляю всех вас. Отныне больше никогда не вернутся на нашу землю несчастья и горе. Отныне вы будете спокойно учиться, двигаясь вперед к вершинам знаний. Я счастлив от того, что... Где-то врубили на полную мощность радио. Восторженная музыка хлынула из эфира. Все страны мира, все континенты, все народы, все люди праздновали победу над фашизмом. Из школы вынесли знамя. Мы построились в колонну. Впереди директор и учителя, за ними мы, школьники. И под раскатистую дробь пионерского барабана и гортанные звуки горна пошли вокруг школы. В этот день уроков не было, всех отпустили праздновать победу. Я вернулся домой. Все двери в нашем подъезде были распахнуты настежь. Везде накрывали столы, толпились люди, шумело радио. В квартире Сигалаевых играл на гармонии Костя. Бегала с тарелками и закусками помолодевшая Клава. Курили в коридоре зятья Колька Крысин и Леонид Евдокимович Чистухин. Я поздоровался с ними, поздравил с победой и хотел было уже идти по ступенькам выше к себе, как вдруг меня окликнул знакомый голос. «Постой!» Я остановился. Алена Сигалаева, красивая, рыжая, стройная, в цветастом праздничном платье, туго облегавшем юную ее фигуру, взбежала ко мне на ступеньки. «Поздравляю!» — радостно сказала она и, весело взглянув на меня, поцеловала в щеку. Я взял ее за руку. Алена придвинулась ко мне, свежая и утренняя, и от молодого аромата ее лица и волос повеяло на меня чем-то далеким и детским, почти уже забытым. «И я поздравляю», — тихо сказал я и дотронулся губами до ее щеки. «А у нас новость», — сверкнув глазами, сказала Алена. «Аня замуж выходит». «За кого?» — поинтересовался я. «За ученого», — выпалила Алена. «Доктора наук». «Вот это да!» — вежливо удивился я. «Где же она его нашла?» «Да ты его знаешь!» — улыбнулась Алена. «Сухарев Федор Александрович в 5-м корпусе живет». «Сухарев?» — искренне изумился я. «Да ведь он же старый!» «И ничего он не старый!» — встала на защиту сестры Алена. «Очень хороший дядечка, добрый и вежливый. А книг у него знаешь сколько?» Я усмехнулся. «Что же, она замуж за книги выходит?» Алена смерила меня холодным взглядом. «Много ты понимаешь, из-за чего люди замуж выходят?» «Не меньше твоего, наверное», — снисходительно ответил я. «Ане с ним интересно, понимаешь?» Вытаращилась на меня Алена. «Он ей книги дает читать, в школу рабочей молодежи хочет устроить, в институт поможет поступить». «Теперь понимаю», — язвительно сказал я. «Любовь на почве среднего и высшего образования». Я говорил то, что думал. Мне незачем было угождать Алене. Детская моя любовь к ней давно прошла. Да и я для нее был уже не больше, чем сосед по подъезду, учившийся когда-то вместе с ней в одном классе. Давно уже гуляла Алена с парнями, намного старше и самостоятельнее меня –